греки и римляне, корни европейцев, принадлежали к пятой подрасе, пятой коренной расы, египтяне к четвертой подрасе, пятой расы. Но советую вам не поднимать вопроса о расах. Слишком много сейчас всякого антагонизма между людьми. Каждый желает принадлежать к шестой расе, потому если у него явится хотя бы слабое предположение, что его народность может принадлежать к пятой подрасе, тогда как его сосед к шестой, он может прибавить каплю яда к мировой чаше, уже и без того переполненной всякими озлоблениями. Всякие фопства сейчас так яро развиваются, раздуваемые безответственными людьми. Письмо Елены Рерих от 4 января 1939 года. Непонимающий и не проявляющий сотрудничество никогда не будет допущен в белое братство. Эту истину мы должны понять, к чему обманывать себя. Ведь на знамени грядущей эпохи начертано сотрудничество, и это есть ключ к новой эпохе. Сотрудничество и в малом, и в великом. Каждая раса отзвучит на определенную вибрацию или ноту, или особый характерный признак сознания. Так все принадлежащие к шестой расе именно отличаются пониманием и стремлением к сотрудничеству. По отсутствию или наличию указанного основного признака можно безошибочно проследить продвинутость духа, или, иначе говоря, его принадлежность к уходящей или нарождающейся расе. Примечание. Циклы рас находят друг на друга. Вершина пятой расы достигнута ныне, и, согласно письмам Махатм, такое положение сопровождается неизменным природным катаклизмом, предотвращающим дальнейшее развертывание и усиление зла. В это же время ослабление расы, уступающей первенство, выявляется как передовая сила новая, в данном случае шестая раса. Конец примечания. Кто же захочет быть причислен к уходящей расе? Ведь наш великий владыка есть Ману шестой, так же, как и седьмой расы, потому прилично ли нам проявлять признаки расы уходящей? Письмо Елены Рерих от 4 октября 1934 года. В книге «Жизни величайшей индивидуальности», стоящей во главе целого цикла или большого круга нашей планеты, вписаны все высочайшие облики, в которых этот дух проявлялся в течение этого круга. Учитель учителей, владыка Майтрея, является носителем всех лучей. Именно синтез Майтреи вмещает все лучи. Просвещенные буддисты объединяют облик Майтреи с нынешним владыкою Шамбалы. Во все века великим учителям приходилось и приходится прикрываться серым плащом, чтобы хотя бы отчасти быть допущенными и принятыми людьми. Слишком большой свет может ослепить. Давать по сознанию мудрый завет, которому следовали все великие учителя. Если сознание нечто не может воспринять, оно легко начинает кощунствовать, и вред получается огромный. Потому в начале теософского движения великие учителя часто должны были подходить в умаленных обликах. Припомним, как трудно воспринимался их авторитет разными хьюмами, синнетами и прочими. Но сейчас уже многое достигнуто через труды теософов. Новая ступень сознания сложилась прочно, и тысячи готовы к дальнейшему восприятию. Также обратите внимание, что учение дается на русском языке, ибо оно предназначается для новой России. Великие дары ждут срока, сужденного в твердыне знания и света. Величайшие открытия готовы для воскресающей страны. Примечание. Письмо Елены Рерих от 8 марта 1938 года. Еще одно указание. Когда вы творите новую ступень, когда Уран собирает шестую расу, тогда надо проникнуться утвержденным великим временем, и все заботы, мешающие, нужно оставить. Письмо Елены Рерих от 17 декабря 1929 года. Новая эпоха обозначается знаком Водолея, и правитель ее – Уран. Вероятно, вы знаете, что утверждение силы лучей Урана всегда сопряжено с новыми течениями во всей жизни нашей планеты. Также знаменательно, что соправителем Урана является Сатурн, этот символ темных сил. Так все великие эпохи были отмечены этими двумя противоположениями, этой борьбой сил света с силами тьмы. Напряжение одной стороны, соответственно, усиляет и противоположную сторону. Победа в этой борьбе остается за Ураном. Письмо Елены Рерих от 23 октября 1937 года. Грядущая эпоха будет под знаком Водолея, правитель которой Уран. Утверждение силы лучей Урана всегда сопряжено с новыми течениями во всей жизни и необычайными открытиями в области науки. Год явного вступления в новый цикл отмечен как 1942. Письмо Елены Рерих от 17 марта 1938 года. О битвах XX века. В истории человечества явлена великая битва смещения пятой расы. Сейчас время более сложное, нежели думаете. Никогда вражда не была так сильна. Но час настал. Враждебные силы пятой расы не подчиняются року. Уходящая раса губит избранных преемников шестой расы. Листы Сада Мории, Зов, 20 ноября 1921 года, 24 ноября 1921 года. Мы ценим каждую творческую мысль, и золото всего мира не купит рост мысли. Так униженная Россия даст изобилие ковша Аквариуса, уранитов, притворяющих энергии Урана. Униженная Индия даст зерно духа. Беседа с учителем от 13 июля 1930 года. Утверждается истинно эпоха Аквариуса. Когда ковш событий проливается по всем направлениям света и перемещается стрелка магнита, так заповедано, сотрутся границы, живущие веками на кровопролитных действиях, и заповедано, что придет белый царь, который даст уявление нового мира. Так мощные нити принесут утвержденные явления, так границы истинно принимают утвержденное свойство граней, которые будут отражать истинное народное искание. Так век Аквариуса есть век Майтреи. Беседа с учителем от 30 июля 1931 года.